Глава 26. Питер открыл несколько огромных коробок с пиццей, и вверх устремился густой пар, мгновенно окутавший лампу на журнальном столике. «С ветчиной или пепперони?» «С ветчиной», — промямлил Маркус из-под одеяла с противоположного конца дивана. «А мне пепперони, пожалуйста», — попросила Камилла. Она лежала с другой стороны и с любовью смотрела на сына. Врачи отпустили ее из больницы со строгим предписанием побольше отдыхать, так что они с Маркусом на выходные перебрались в гостиную к Луизе. Камилла получила несколько сильных ударов по голове, так что, несмотря на постоянный прием анальгетиков, головная боль не прекращалась. «Когда тебя выписали?» — поинтересовался Питер. «Мы прибыли в управление около часа дня. Мне предлагали дать показания в больнице, но я предпочла вернуться домой». «Какого черта ты вообще потащилась одна в этот проклятый двор?» Луиза не могла больше выслушивать эту идиотскую историю. Ее раздражала и злила невероятная безответственность подруги. В то же время она не могла не испытывать облегчения при мысли о том, что подруги не успели перерезать спинной мозг, и в сложившейся ситуации Луиза могла позволить себе немного поворчать. Маркус взял себе кусок пиццы и стакан колы и отправился в спальню на широкую кровать смотреть мультфильмы. «Я была не одна. Вот именно, что я отправилась туда вместе с этой гадиной, чтобы наблюдать за действиями полиции и выяснить, в конце концов, кто стоит за убийствами журналистов». По голосу Камиллы Луиза поняла, подруга до сих пор считает, что действовала правильно. «Но там ведь и речи не было ни о какой полицейской операции», — возразил Питер. Он еще не вполне вник в детали случившегося, так как буквально пару часов назад вернулся из Абердина. «Но откуда же я могла об этом знать?» Кажется, Камилла была уже не настолько самоуверена. Она уставилась в точку на потолке. Пицца на ее тарелке по-прежнему лежала нетронутой. «Каким образом она лишила тебя сознания?» Питер устроился на диване на месте Маркуса. «Подсыпала что-то в кофе. Я утратила четкость восприятия, как только мы вышли из машины. Помню, я испытывала эйфорию от того, что вот-вот мы все узнаем, однако как только мы оказались во дворе, мое настроение резко изменилось. Видимо, из-за того, что Бирта Янсен стала вести себя иначе. Я просто не узнавала ее голоса и перестала понимать, что она говорит. Меня вдруг охватил жуткий страх. Видимо, начало действовать подсыпанное в кофе вещество. И вдруг меня осенило. Ведь если Джон Брони обманул меня, Бирта Йенсен как раз и могла оказаться человеком, который забрал наркотики из хранилища». Камилла замолчала. Луиза вышла на кухню вскипятить чайник. «А присутствие Финнана ты догадалась?» — спросила она, вернувшись и поставив на столик три чашки. «Нет, я почувствовала, как мое лицо проехалось по асфальту, но не помню никаких звуков. Вообще ничего больше не помню». Финнан сообщил, что днем ему позвонил Джон Бро. Луиза в двух словах рассказала Питеру об адвокате Веста. Джон Бро был в курсе, что Финнан является одним из звеньев цепочки распространения наркотиков, пояснила она для Камиллы. Именно он был основным посредником в торговле зеленой пылью. Через него Бирта Йенсен осуществляла поставки прежним постоянным клиентам Веста. Подруга тяжко вздохнула. «Очевидно, Джону Бро удалось убедить Финнана, что отнюдь не Клаус Вест загружает героин в ящик на Вестерброгэде», — принялась объяснять Камилла. «И что, судя по всему, это делает кто-то из ближайшего полицейского окружения. Таким образом, у Финнана возникло подозрение, что Бирта Йенсен подло воспользовалась им. Эта догадка привела его в ярость, потому что единственное, что его интересовало, была месть Клаусу Весту. И Финнан решил проследить за вице-инспекторшей, когда она покинула здание управления. Сначала он и не знал, что она должна была встретиться со мной. Ему просто-напросто надо было подкрепить свои подозрения». Камилла выпрямилась. «Предполагаю, что она должна была заглянуть домой, чтобы захватить шприц и нож», — сухо заметил Питер. «Вряд ли она столь легкомысленна, что хранила орудие убийства у себя в кабинете». Луиза пожала плечами. «Нож можно было взять с любой полки с конфискованными вещами, хранившимися в управлении. Видимо, Бирта Йенсен воспользовалась познаниями в области анатомии, накопленными за годы службы в полиции, чтобы безошибочно нанести удар ножом именно в то место, где проще всего почти незаметно перерезать спинной мозг», — рассуждала Луиза, вспомнив о докладах, с которыми периодически выступали в управлении криминалисты. «Как же удачно все было спланировано. Жертва умирает в течение 5-10 минут после нанесения раны, причем чаще всего удается избежать сильного кровотечения. Учитывая, что перед ударом ножом она вводила им лошадиную дозу наркотика, ей удавалось до поры до времени еще избивать с толку патологоанатомов». Она отодвинула в сторону тарелку с пересушенными корочками пиццы, встала и отправилась на кухню за кофе. В квартире было тихо, если не считать писка мультяшных голосов, доносящихся из спальни. Вернувшись, Луиза расставила чашки и налила всем кофе. «А Финнан уже знал к тому моменту, что она вдобавок еще и убийца», — поинтересовался Питер у Луизы. Когда Бирта Йенсен и Камила вышли из машины и направились во двор, он уже находился впереди. Он спрятался в пристройке для мусорных баков и подслушал весь диалог. Он услышал, как Бирта Йенсен сказала, что Камила ничего не сможет сделать, и сразу приготовился нанести удар. Питер забыл про кофе. Он увлеченно внимал рассказу о драме, развернувшейся в течение нескольких часов после переговоров с шотландским менеджером о размере его будущей зарплаты. Финнан выскользнул из сарая и обнаружил, что Бирта Йенсен держит наготове шприц. К этому моменту Камила уже лежала на земле. Луиза мельком взглянула на подругу, прежде чем продолжить. Тогда он подкрался сзади к вице-инспекторше, выхватил из ее руки шприц и всадил ей в шею. Она умерла от передозировки. В комнате повисло напряженное молчание. Но зачем она все это делала? Их семья была очень обеспеченной, так что вряд ли ее привлекали деньги, сказала Луиза после долгой паузы. Скорее ей руководила жажда власти, сознание того, что она способна проворачивать такие дела. Она жонглировала несуществующими доказательствами и свидетельскими показаниями, так что долгое время никто не мог ничего заподозрить. Манипулировала Финнаном и Камилой. Весьма цинично она вычислила, что ради большей правдоподобности стоит действовать через этих наивных простаков, и сочинила целую историю. Питер кивал, внимательно слушая, как Луиза все расставляла по полочкам. Клауса Веста не было и в помине в отеле «Рояль» в тот вечер, когда был убит Франк Сёренсен. Да, она действительно организовала там облаву и изъяла партию наркотиков и утверждала, что видела Веста в отеле. Она использовала людей. Никому и в голову не пришло протестовать, когда она спокойно заходила в хранилище, ведь она имела на это полное право. «Ну и кашу она заварила». Камила устало погладила лоб. Андерс Хеде послужил просто-напросто наживкой. Он вовсе не заказывал никакого героина, который якобы должны были вчера привезти. Но раз уж она сказала про намечавшуюся операцию, ни у кого не возникло сомнений в том, что так оно и есть. «Да уж, все повелись», — Питер похлопал Камилу по коленке. Вздохнув, Луиза перебрала в уме все детали, объяснение которым нашлось в течение минувшего дня. Судя по всему, она и подложила 600 граммов героина в квартиру, где какое-то время обретался Клаус Вест, а также нож-бабочку. Так что, естественно, отпечатки пальцев были предусмотрительно стерты с орудия убийства. Все было хитро спланировано и инсценировано с поразительным хладнокровием. «Это просто безумие какое-то!» — воскликнула Камила. «Что она имела против Клауса Веста? Смахивает на личную месть!» Он утверждает, что никогда не имел с ней ничего общего. Однако я бы не стала верить ему на слово. С его-то послужным списком. Все трое вздрогнули, когда раздался пронзительный звук дверного звонка. Питер вышел в коридор, чтобы открыть дверь. «Супер!» — восхитилась Камила. «Я помню, я еще подумала, что она очень стильная дамочка. Видимо, за мгновение до того, как рухнула на асфальт». Луиза услышала, что Питер с кем-то разговаривает в прихожей. Затем он захлопнул дверь и через секунду появился в гостиной с букетом в несколько раз больше тех, которые он время от времени дарил Луизе. «Камилле Линд, самая красивая сотрудница Моргена Виссон, с пожеланием скорейшего выздоровления». Питер подошел к дивану и вручил Камилле цветы, так что она полностью скрылась за букетом. «Обалдеть, как круто!» Камила нырнула лицом в самую гущу соцветий. «А вот и наш любитель шампанского объявился», — пояснила Луиза. А потом сообразила, что ничего не рассказывала Питеру о вечере, когда два кавалера угощали их с Камиллой шампанским. «Клаус Вест», — поспешно добавила она, сообразив, что, видимо, напрасно самолично открыла опасному поклоннику место жительства подруги. Насладившись ароматом, Камилла положила букет на пол. Питер ушел на поиски подходящей вазы. «А кто это сегодня сидел перед твоим кабинетом в слезах?» — полюбопытствовала Камилла. «Ты беседовала с ним, когда я выходила из туалета?» По лицу Луизы скользнула тень. «Эспер Мёрк. Он встречался с Каролиной Виссинге, когда они вместе учились в медицинском училище». «Ого! Расскажи!» Камилла приготовилась внимательно слушать. «Его задержали сегодня утром, и, насколько я поняла со слов Сура, он достаточно быстро признался в убийстве». Питер крикнул с кухни, не открыть ли им бутылку вина. «Конечно, давай, только не забудь захватить газировку для больной», — ответила ему Луиза. «Так что же там с этим Мёрком?» За день до убийства они обедали вместе. Когда мы его задержали, он рассказал, что она забеременела, когда встречалась с ним, но приняла решение сделать аборт, так как не хотела продолжать отношения. Так закончился их роман. Но Еспер, судя по всему, все еще любил ее. Питер поставил перед Луизой бокал вина. В пятницу, когда они сидели в столовой королевского госпиталя, он в очередной раз принялся уговаривать ее бросить нового парня и переехать к нему. Мёрк регулярно заводил этот разговор, но всякий раз получал отказ. В ту роковую пятницу она рассказала бывшему возлюбленному о том, что беременна, и спешит обрадовать своего нового избранника. Это признание разозлило его так сильно, что он решил подкараулить ее, когда она в субботу поздно вечером возвращалась домой после встречи с подругами. Ему удалось уговорить ее прогуляться. «Вообще-то она могла бы сообразить, что вряд ли дело кончится добром», — вставила свое слово недовольная Камилла. Он признался Микаэлю Стигу, что Каролина пыталась утешить парня, когда он принялся обвинять ее в том, что она разбила ему сердце. Затем он принялся убеждать ее, что где-то в глубине души и она к нему по-прежнему неравнодушна. «С ума сойти! И есть какие-то доказательства его вины?» В его квартире была обнаружена сумочка Каролины. И именно он написал эту странную записку, которую я нашла среди цветов на месте преступления. «Да свершится воля твоя». Он посчитал, что раз она не захотела родить ребенка от него и выбрала другого мужчину, Божья воля заключается в том, чтобы девушка умерла. «Ненормальный». «Да уж, звучит жутковато». Ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Похоже, его даже не особо беспокоило, разоблачат его или нет. На месте преступления было найдено два сигаретных окурка, а Эспер как раз рассказал о том, что курил, когда они беседовали с Каролиной. Уверена, что один из окурков был от его сигареты. «Неужели этот мир сплошь населен безумцами?» — воскликнула Камилла. Она откинулась на спинку дивана и быстро заморгала глазами. «А как вы вообще догадались, что убийца он?» «Сидя ночью в больнице рядом с тобой, я обратила внимание на доску, висевшую над кроватью. И вдруг поняла, что уже видела подобную доску, только немного побольше, в комнате для персонала, в отделении, где работает Еспер Мёрк. И буквы на ней такие же угловатые и обезличенные, как на записке, найденной на месте преступления. С утра я позвонила главной медсестре отделения Анне Валентин и попросила проверить график дежурств. Оказалось, что Еспер Мёрк работал в ночную смену за день до того, как мы пришли для допроса свидетелей, и именно он записал на доске распорядок дня». «А как отреагировал Микаэль Стик, когда ты объявила ему об этом открытии?» — поинтересовалась Камилла. Она явно была под впечатлением от того, как все обернулось. Луиза презрительно хмыкнула. «А ты сама как думаешь? Он уперся рогом и наотрез отказался признавать, что мотив заключается в несчастной любви». «Черт, какая же ты все-таки обидчивая!» «Кто бы говорил!» — возмущенно воскликнула Луиза. «Я пока еще не собираюсь увольняться из-за конфликтов с коллегами, в отличие от некоторых». Раздался телефонный звонок, и Питер встал, чтобы ответить. Через несколько секунд он прикрыл трубку рукой и обратился к Камиле. «Звонит журналист из телегазеты. Они спрашивают, можно ли связаться с тобой по телефону во время выпуска в 21 час». Камилла резко села и вперилась взглядом в Питера. «Нет, об этом не может быть и речи», — решительно отказала Луиза. «Да!» — возразила Камилла. «Конечно, можно!» «А что ждет Финнана? Видимо, ему предстоит провести несколько лет в тюрьме», — предположил Питер, когда Камилла удалилась в ванну немного освежиться перед тем, как ее голос прозвучит в телеэфире. Луиза пожала плечами. «Сложно сказать. Вообще-то он спас Камилле жизнь. Вопрос заключается в том, будет ли ему предъявлено обвинение в сотрудничестве с Биртой Янсен. Следует принять во внимание, что он не заработал на этом ни единой кроны. К тому же искренне считал, что помогает полиции. Даже не знаю, какой ему вынесут приговор». Луиза зевнула. Мультфильмы закончились, но из спальни не доносилось ни звука. Видимо, Маркус благополучно заснул за просмотром телевизора. Питер отнес тарелки на кухню. «Мне пора домой», — сказал он, открывая посудомоечную машину. «Мне надо рано вставать, чтобы как следует собраться». Луиза недоуменно посмотрела на него. «Как следует собраться?» «Ну да. Я вступаю в новую должность с 1 апреля. В среду». «Уже в среду?» — Луиза была удивлена. «Может, нет никакой необходимости в том, чтобы так поздно ехать домой и тщательно собираться? Я думала, все самое нужное ты уже перевез. Разве нет?» Питер серьезно посмотрел на нее. «Я сдаю квартиру в субаренду. Я основательно обдумал это решение. В сентябре, вернувшись из Абердина, я перееду к тебе. Если ты этого не хочешь, нам придется расстаться». Луиза очень долго не могла вникнуть в смысл сказанных им слов. «Только, пожалуйста, не сомневайся в том, чего я хочу больше всего на свете», — продолжил Питер. «Но если ты не готова на какое-то время пожертвовать ради меня собственными амбициями, возможно, нам не стоит быть вместе до конца дней». Луиза представила себе Хейлман. Эта женщина уж точно ни на секунду не сомневалась в правильности расстановки приоритетов. «Я бы очень хотела пожертвовать», — тихо произнесла она. «Но я не могу бросить работу. Тем более, ты скоро вернешься». Она взяла его за руку. «Вот именно», — согласился Питер. «И к тому времени ты должна будешь принять решение». Он поцеловал ее в щеку. Они договорились созвониться в субботу. Входная дверь захлопнулась за Питером ровно в тот момент, когда Камилла вышла из ванной. «Куда это он отправился, на ночь глядя?» — удивилась она. «Домой. Ему надо как следует выспаться. В среду он снова летит в Абердин, так что за выходные надо переделать кучу дел. Но я передаю тебе от него наилучшие пожелания и поцелуй в лоб». Из прихожей раздался телефонный звонок. Камилла побежала снимать трубку. Вы прослушали книгу Сары Бледель «Зеленая пыль», записанную Storytel в 2022 году. Текст читала Юлия Яблонская.